Глава 63. «Ты допустишь, чтобы Холли убил малютку?» Лена закрыла ноутбук, на котором показывала Антону видео, полученное от Хулио. «Я мог бы задать вам тот же вопрос». На лице Антона было написано «удовлетворение». Отца распирала гордость за успехи сына. У Лены болела голова. Навалилась усталость не столько из-за бессонной ночи, сколько от мрачного предчувствия, что они зашли в тупик, из которого нет выхода. Рейс и Ордуни отправились на Кальяо. С помощью Марьяха им удалось вычислить квартиру, где было снято видео, и они ворвались туда в сопровождении отряда спецназовцев. На кровати они нашли хозяйку квартиры, Марибель Руа, без сознания, истекающую кровью от нескольких ножевых ранений. Джуньян Цзисян. Написал Хулио кровью на стене. «Удачи в год свиньи». Медикам удалось стабилизировать состояние Марибель. С большим трудом женщина описала, как на нее напали после окончания смены в цветущей вербе, где она работала воспитательницей. Хулио пытал Марибель, пока она не рассказала, как незаметно выбраться из центра для несовершеннолетних. Ей повезло, что в дело вмешался отдел криминалистической аналитики. Еще несколько часов, и она бы умерла. В квартире Ордуни и Рейс не нашли ничего, что подсказало бы, куда могли отправиться Хулио и малютка. Видимо, они ушли сразу после того, как Хулио записал видео. «Я думала, малютка, тебе не безразлично». Настойчиво обращалась Элена к Антону. «А чего вы от меня хотите?» — пожал плечами Антон. «Это все Хулио». «Если бы он действовал без твоего согласия, ты бы сказал мне, где он прячется. Он же твой сын. Ты хорошо его знаешь». Где он останавливался, когда приезжал в Мадрид? Скажи мне, и мы спасем жизнь малютки. Несколько секунд Антон молча шевелил губами, как будто обсуждал сам с собой возможность сотрудничества со следствием. Он еще сопляком так прятался от меня на ферме, что никакой черт я его не нашел бы. Этот паршивец доводил меня до белого коленя. Антон рассмеялся. В Холлию течет боливийская кровь. Поэтому он такая сволочь. «Ты правда этого хочешь?» «Тебе дадут пожизненное. Малютка погибнет, а Хулио мы рано или поздно поймаем. И он тоже сядет до конца своих дней. Хочешь, чтобы все так кончилось?» «Чего вы от меня-то хотите?» «Хватит валять дурака! Держишь меня за идиотку?» Хулио говорил. «Отец знает, что делать. Что именно ты должен делать?» «То, что делаю сейчас». Лена захлопнула за собой дверь допросной. Антону нечего терять, и он готов поставить на карту все. «Пусти меня к нему», — попросил Сараты. «Я из него, если придется, с кишками вытяну информацию, и пусть меня потом с работы вышвырнут». «Да хоть до полусмерти его избей, он ничего не скажет». Офисные часы показывали 14:00. С просмотра видеозаписи прошло полтора часа. В кармане у Елены зазвонил телефон. «Мать». Она отклонила вызов. Сейчас ей точно не до разговоров с Исабель. В переговорную вошел Рентера. Ордуни и Рейс уже вернулись с Кальяо. «В доме работают криминалисты, но вряд ли они найдут что-то, что поможет нам вычислить текущее местоположение Хулио и малютки», — доложил Ордуни. «По крайней мере, до назначенного часа не успеют». «Что будем делать?» — обратился Сараты ко всем присутствующим. «Сидеть, сложа руки, и смотреть, как этот зверь пожирает девочку заживо? А что еще мы можем, Сарате?» За прошедшие несколько дней Буэнди сильно постарел. Придется принять его условия. Отпустим Антона, установим за ним наблюдение, заберем малютку, а когда она будет у нас, поймаем обоих преступников». «Мы не будем поддаваться на шантаж», — отрезал Рентера. «А почему нет?» Элене план Буэнди показался не таким уж безрассудным. «Это единственный вариант. Бросим все подразделения на слежку. Сколько людей у нас в распоряжении?» «Речь об одном из самых жестоких серийных убийц, с которыми мы сталкивались. Так что не жадничай, Рентера. 100, даже 200 сотрудников, пара вертолетов. Незаметно зашьем в одежду Антона датчик. Сделаем вид, что отпускаем его, а когда поймем, где малютка, вмешаемся». «Ты сама себя слышишь, Елена?» — покачал головой Рентера. «Ты рехнулась. С каких это пор полиция заключает сделки с убийцами? С это они договаривались, и сейчас не станем. Этого человека выпускать нельзя». «Этого зверя». Сарата не собирался молчать. Ему было все равно, что подумает Рентера. «Антон и Хулио жрут людей. 23 женщины убиты и съедены ими. Одна из них еще совсем недавно сидела здесь, с нами. Вы читали отчеты? Ее несколько дней насиловали, вырывали из нее куски, а потом запихнули в мясорубку. Я понимаю, что вам паршиво. Мне тоже. Но идти на такой риск мы не можем. Расставьте снайперов через каждые 100 метров. Если поймем, что Антон уходит от нас, пусть стреляют на поражение. Ты слетаешь с катушек, Сарате. Кажется, стоит передать дело в другой отдел. Для вас оно слишком личное. Мы просто хотим справедливости. Рейс посмотрела дяде прямо в глаза. Девочка погибнет, если мы ничего не сделаем, а Хулио, он на свободе и будет повторять то, что сделал с Ческой. Задача полиции — найти и задержать его. Рентеро неприязненно скривился. Не хватало еще, чтобы племянница с ним спорила. И предать справедливому суду. Что ты молчишь? Это же просто смешно! Сарате, не отрываясь, смотрел на Елену. Он ожидал от инспектора большего, что она каким-то образом убедит комиссара, добьется, чтобы из Антона сделали приманку. Рентеро прав. Мы не можем пойти на сделку с Хулио. Эту дверь открывать нельзя. Наконец, хоть кто-то начал рассуждать здраво. Даже не думайте про сделку с преступником. Если хотите что-то сделать, выходите на улицу. Ищите Хулио и девочку. Елена встала и молча открыла дверь. «Ты куда?» — окликнула ее Марьяха, хотя и так все поняла. Они слишком хорошо знали друг друга. «Я больше не работаю в полиции», — прошептала Елена, сгорая со стыда. «Я сделала, что могла. Для Чески. И чтобы их поймать, но этого оказалось недостаточно. Простите». «Ты уходишь?» Слова Ардуни звучали скорее как мольба, чем как вопрос. «У меня нет сил оставаться. Мы все знаем, чем это кончится, и я не готова больше видеть трупы. Я...» Она запнулась. Элене хотелось сказать, что она уверена. Ее коллеги и друзья сумеют задержать Хулио. Он не уйдет безнаказанным. ОКА до него доберется. Но мешал ком в горле. Она вышла из переговорной. Часы показывали 14:47.